Сначала дается вполне вкусить утешение благодатное, а потом они скрываются. Первое, чтобы поддерживать ревность к подвигам, а второе, чтобы подвязающийся смирялся. Полное проявление благодати в любви и как это бывает. Дух Святый в самом начале преуспеяния, если горячо возлюбит добродетель Божию, дает душе полным чувством и удостоверительно вкусить сладости Божией. Чтобы ум точно и определительно познал, сколь велик плод боголюбивых трудов, но потом надолго скрывает богатство сего животворного дара, чтобы мы, хотя во всех преуспеем добродетелях, думали о себе, что мы — ничто, потому что не видим в себе, чтобы святая любовь обратилась у нас в постоянный нрав. Ибо в ту пору бывает, что бес нелюбия иногда с такой силой налегает на души подвязающихся, что они неприязненно относятся даже к тем, кои любят их, и даже во время приветствия и целования держат это тлетворное действие неприязни. Отчего душа сильно скорбит и болезнует, что тогда, как в памяти носит любовь духовную, сознает обязательство любви, не может возыметь ее в чувстве, по причине, как ей кажется, недостаточности совершеннейших трудов. Почему необходимо нам пока нуждением насильственным заставлять себя совершать дела любви, чтобы таким образом достигнуть вкушения ее и полным чувством, с удостоверительным удовлетворением? В совершенстве же никто из сущих во плоти сей не может стяжать ее, кроме тех святых, кои дошли до мученичества и совершенного исповедания, чего достигший совершенно изменяется и даже к пище неохотно приступает. Ибо упитаемого божественной любовью, какое еще может быть похотение благ мира сего? Сего ради премудрый Павел, сие великое вместилище ведения, благовествуя нам о будущих утешениях праведных по собственному в том удостоверению, говорит: «Не есть Царствие Небесное брашное питие, но правда, мир и радость о Духе Святе, кои суть плод совершенной любви». Таким образом, часто здесь вкушать действия любви могут преуспевающие в духовной жизни. В полном же совершенстве стяжать ее никто не может, если у него наперед не будет совершенно пожертво мертвенное животом. О действии благодатной любви к Богу. Поведал мне некто из ненасытимо любящих Бога: когда я возжелал ощутительно изведать любовь Божию, даровал мне это в полном чувстве и удовлетворительности благий Господь, и я в такой силе чувствовал действие сие, что душа моя тогда желала с неизреченной некой радостью и стремительностью изыти из тела и отойти ко Господу и совсем забыть чин сей превременной жизни. И всякий, испытавший действо такой любви, хотя бы тысячи обид и лишений потерпел от кого, не гневается на него, но остается душевно прилепленным к оскорбившему и обижающему его. Возгорается же он ревностью только против тех, кои на бедных нападают, или на Бога глаголят неправду, как говорит Писание, или иначе, как живут недобре. Ибо любящий Бога много паче себя, или совсем не любящий себя, а только одного Бога, уже не заступается за свою честь, а одного того хочет, чтобы почитаема была правда почтившего его честью вечного. И этого желает он не легким каким и скороприходящим желанием, но имеет такое расположение в качестве неизменного нрава по причине полного вкушения любви к Богу. К тому же ведать надлежит, что Богом возбуждаемый к такой любви бывает выше самой веры во время такого действа в нем любви, как уже в чувстве сердца, полной любовью, держащий чтимого верою. Это ясно указывает нам святый Павел, когда говорит: «Ныне пребывают вера, надежда, любы, три сия, больше же сих — любы». Ибо кто держит, как я сказал, Бога в богатстве любви, тот в то время бывает гораздо больше своей веры, как сущий весь в любви. Сколь необходимо для успеха в богословствовании восстанавливать нарушающийся с другими мир. Действо святаго ведения по свойству своему немало скорбеть заставляет нас, когда по некоему раздражению, досадив кому-либо, соделываем его врагом себе. За это оно никогда не перестает уязвлять совесть нашу, пока посредством объяснений и извинений не успеем возвести оскорбленного в прежнее к нам благорасположение. С особенной же силой такое сокрушение проявляется, когда кто из людей мира сего прогневается на нас, хотя бы то и неправедно. Это крайне тяготит нас и озабочивает, так как всяко мы послужили ему в соблазн и преткновение. Отчего и ум наш тогда оказывается неспособным к богословствованию. Потому что ведение, по существу своему, будучи всецело любовью, не попускает мысли нашей расшириться в порождении божественных созерцаний, если наперед не восприимем опять в любовь и неправедно гневающегося на нас. В случае, если тот не хочет этого или удалиться от наших мест, надлежит нам, прияв начертание лица его в свое благорасположение, с несдерживаемым излиянием души, так, во глубине сердца, исполнить закон любви. Ибо тем, которые желают иметь ведение о Боге, должно и лица неправо гневающихся представлять в уме с безгневным помыслом. Когда же это будет, тогда ум не только в области богословия станет непогрешительно вращаться, но и в деле любви с полным дерзновением возвысится, как бы восходя со второй ступени на первую. Путь добродетели сначала бывает труден и горек, а потом удобным и приятным делается. Путь добродетели для начинающих любить благочестие кажется жестоким и пристрашным не потому, чтобы он был сам по себе таков, но потому что человеческое естество с самого исхода из чрева матери привыкает жить пространно в удовольствиях. А для тех, которые успели пройти уже до середины его, он является весь благим и отрадным. Ибо когда недобрые стремления наши бывают подавлены добрыми навыками, тогда вместе с сим исчезает и самая память о бессловесных удовольствиях, вследствие чего душа уже со всем удовольствием шествует по всем стезям добродетелей. Посему Господь, выводя нас на путь спасения, говорит, что тесен и прискорбен путь, вводящий в живот, и мало тех, кои идут им. К тем же, кои со всем рвением желают приступить к хранению святых его заповедей, говорит он: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Предлежит уба нам в начале подвига нашего, насилуемые некой волей исполнять святые заповеди Божии, чтобы благий Господь, увидев доброе намерение наше и труд, даровал нам готовность и вольную волю с удовольствием прочие покорствовать преславным Его волением. От Господа Бога уготовляется хотение. После чего начнем же мы с великою радостью совершать непрестанно благое, и тогда воистину ощувствуем, что Бог есть, действуя в нас ежехотети и ежедеяти о благоволении. Внешние и внутренние искушения делают подвязающихся способными отпечатлеть в себе божеские красоты. Как не разогретый и неумягченный воск не может добре отпечатлеть налагаемую на него печать, так и человек, если не будет искушен трудами и немощами, не может вместить печати добродетели Божией. Посему Господь говорит божественному Павлу: «Да влеет ти благодать моя, сила бы моя в немощи совершается». Сам же апостол так хвалится, говоря: «Сладце убо похвалюся паче в немощах моих, да вселится в мя сила Христова». Также и в притчах написано: «Его же любит Господь наказует, биет же всякого сына, его же приемлет». Апостол немощами называет восстание врагов креста, которые часто тогда случались и с ним, и со всеми святыми, чтобы не превозносились, как говорит он, при избытком откровений, но паче пребывали через смирение в образе совершенства, преподобно сохраняя божественный дар через частые уничижения. Мы же немощами называем лукавые помыслы и телесные стропотности, ибо тогда телеса святых, подвязавшихся против греха, будучи передаваемы смертоносным уязвлением и разным другим прискорбностям, были много выше страстей через грех, превшедших в естество человеческое. Ныне же, когда о Господе множится мир церквей, необходимо тело подвижника в благочестии искушать частыми стропотностями, а душу — лукавыми помыслами. Особенно тех из них, у коих ведение сильно действенно со всяким чувством и удостоверением, чтобы они и тщеславию с высокоумием не подпали и могли ради великого смирения вместить, как я сказал, в сердцах своих печать божественной красоты, по слову святаго пророка «Знаменося на нас, свет лица Твоего, Господи». Подобает уба с благодарением претерпевать таковый о нас совет Господень. И тогда как болезни, так и борьба с демонскими помыслами вменится нам во второе мученичество. Ибо говоривший в те времена устами беззаконных начальников святым мученикам «Отрекитесь Христа и возлюбите славу века сего», тоже и ныне сам говорит рабам Божьим, мучивший тогда тела праведных и крайне поносивший честных учителей через служивших дьявольским оным мудрованием, он же и ныне наводит разные страдания на исповедников благочестия с великим поношением и уничижением, особенно когда они славы ради Господа с великой силой помогают угнетаемым бедным. Сего ради надлежит нам со всей опаскою и терпением созидать в себе такое свидетельство совести пред лицем Бога, терпя потерпел Господа и внятми